Ишу душтасу варшнея, джаяти варна санкараха. Перевод. Когда в семье господствует безверие, о Кришна, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщин, о потомок Кришны, приводит к нежелательному потомству. Когда в семье господствует безверие, о Кришна, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщины, у потомок Кришны, приводит к нежелательному потомству. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Благочестивые люди – основной источник мира, процветания и духовного прогресса в жизни человеческого общества. Религиозные принципы варнашрама составлены с таким расчетом, чтобы для общего духовного прогресса государства и общества преобладало благочестивое население. А это зависит от целомудрия и верности его женщин. Как дети склонны легко поддаваться обману, так и женщины склонны к поведению. Поэтому и дети, и женщины требуют покровительства со стороны старших членов семьи. Будучи заняты разнообразной благочестивой деятельностью, женщины не впадут в прелюбодеяние. Согласно Чинаке Пандиту, женщины в основном не очень умны и поэтому не заслуживают доверия. Итак, они должны быть постоянно заняты в семье исполнением разнообразных религиозных обрядов в соответствии семейными традициями. И таким образом их целомудрие и преданность приведут к рождению добродетельного потомства, пригодного для участия в системе варнашрама. Естественно, что если система варнашрама-дхармы разрушается, женщины получают свободу действий. Общение с мужчинами, что и приводит к прелюбодеянию и риску появления нежелательного потомства. Безответственные мужчины также провоцируют прелюбодеяние. И нежеланные дети наводняют общество, раздираемое на части войнами и эпидемиями. Когда в семье господствует безверие у Кришны, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщины у потомок Кришны приводит к нежелательному потомству. Итак, когда сам я читал первый раз разные религиозные произведения, знакомился, то в первую очередь меня так же потрясло, как и всех женщин, хотя я мужчина. Это некий аспект дискриминации женщин. Это ни для кого не секрет, в Библии там есть, как бы, что женщина как бы не есть. В буддизме есть это, что женщине давать учение неблагодарное дело, когда она еще в начале пути. И здесь мы видим, что в нашей философии довольно резко отзываются какие-то женские качества, довольно резкие мудрецы прошлого, резко тоже отзываются о женщинах. И складывается такое впечатление, что женщина немного как бы дискриминирована изначально и религией, и как бы государством, и так далее, и так далее. И мы видим, какая во всем мире поднимается борьба женщин за равноправие, за как бы сферу влияния, и так далее, и так далее. И женщины сделали неплохие успехи. Они даже в космос уже слетали. Все знают. Женщины-штангисты, женщины-каратистки. Вообще, за женщиной, как за каменной стеной. И вы помните даже. Поэзия даже воспела, особенно русскую женщину, которая коня там на скаку становится, в горячую избу войдет и так далее. То есть образ такой, извиняюсь за выражение, бабы. Не женщины, а бабы. То есть такой, как бы такая, чуть ли не скульптурная какая-то такая появляется женщина, как робокоп там, или как какой-то киборг, такой очень с благородной программой и очень такой мощный. И несомненно у людей, у мужчин, и в обществе, у детей, у всех снизился, у самих даже женщин снизился процент восприятие собственной природы. Почему? Потому что никто не стал говорить о женщине с позиции ее природы, ее внутренней природы, ее внешней природы. И мы бы хотели говорить именно на эти темы, чтобы правильно понять положение женщины в обществе, как источника будущего, поскольку женщина – это мать. Мать – это подразумевает дети, дети подразумевают будущее, а будущее подразумевает общество. Мы знаем, что семья – это ячейка общества, так это остается и известно. Семья – это семейка, ячейка общества. И мы видим даже первый стих Бхагавад-гиты. Что сделали мои сыновья и сыновья Панды, собравшись на поле паломничества Курукшетры, намереваясь сражаться. Речь идет о сыновьях. Сыновья, то есть есть родители, есть сыновья. Мы тут же с первого стиха уже видим. Семья. Мы говорим, пандавы. Что мы подразумеваем? Семью. Какую-то семью Панды. Какие-то там потомки Панды, потомки Бхараты, его сын Кунти и так далее, и так далее. Удивительно, что на протяжении всех описаний везде, может быть, мало кто заметил, везде семья, просто семейные отношения подчеркиваются. Может быть, мы сконцентрировались на философских идеях, но посмотрите, на чем они держатся. На семье. На родословной. О потомок Бхараты, о сын Кунти и так далее, и так далее. Все время указываются какие-то семьи. Он все время говорит, твои дядья хотят твоей смерти, твой брат Дурьятхана то-то, то-то, а твоя сестра, она так хорошо себя ведет. Смотрите, Кришна все время употребляет слово сестра, брат, дядя, твой отец, твоя мать и так далее. И мы этого что? Практически можем не заметить. Что оказывается, эти отношения семьи прослеживаются вообще в обществе, в любом. Вся эта Курукшетра, это семья. Две родословные, Кауравы, один род Кауравов разделенный на две части, Пандавы и Кауравы теперь. Хотя они тоже Куру, но почему-то теперь они Пандавы. Их вытесняют. Возьмем Махабхарату, все эти истории, кто там с кем переженился, зачем, кого зачал, почему там конфликт возник. Сейчас мы смотрим такую трансформацию, деградацию этих тем. Видим Санта-Барбара, да, фильмы есть, 977, рабыня Изаура там какая-нибудь, что там, там какая-то семья, и эти отношения с другими семьями, внутри, кто там с кем, что, как. Смотрите, семья, и люди, они сидят и часами смотрят. Почему? Там семья. Там семейные разборки. Там постоянно семейные разборки. Как вы думаете, Курукшетра это что? Друва Махарадж покидает. Что там было? Что он покинул-то все? Семейные разборки. Видура покидает дворец. Что там Видуре сказали в семье? Ты сын Шудрянки. Опять слово сын. Шудрянки, мать твоя такая, ну и чего, что у тебя отец такой, все равно ты. Смотрите, мы даже не замечаем, что везде прослеживаются эти взаимоотношения, везде, сплошь рядом. И они как бы, получается, как скрепляют все остальное. Мы-то думаем, все остальное существует, и мы даже не замечаем, что это семья, это что-то. Мы думаем, вот, брахмачарство. Мы даже не понимаем, откуда брахмачарии берутся. Скрепляется-то чем все? И мы можем видеть, как какие-то вещи, которые скрепляют что-то, остаются незаметными, необсуждаемыми. И люди практически не могут понять, на чем же зиждется успех духовной жизни. На чем же зиждется этот успех духовной жизни? Итак, я вот хотел вам прочитать какие-то темы, на которые вы можете настроить уши. В общем, я назвал так эту тему. Факторы воспитания детей и друг друга. общее все. Очень странно так звучит, но потом, когда начинаешь разбирать, придет понимание, что за фактор. Первое, как основа, мое мнение, как основа, которая в первую очередь показывает, что наше сердце стало достаточно чистым. То есть мы начали культуру, то есть карма началась. И Шрила Прабхупада говорит, варнашрама дхарма. Началась дхарма. И первое, отношение с родителями. Все мы чьи-то дети. Либо сейчас являемся, либо являлись. У кого-то нет отца, у кого-то нет матери, у кого-то родители есть, они старые, у кого-то они пьющие, у кого-то они в разводе, нищие, да какая разница, пенсионеры или нет, сироты, но есть какие-то люди, которые участвовали в их воспитании. С кем-то были какие-то отношения с людьми, которые заменяли им родителей. Всегда есть какие-то люди, которые заменяли, может быть, плохо или хорошо, но заменяли, даже в детском доме. Следующее. Другие родственники. Это мы говорим непосредственно родители. Мать, отец. Другие родственники, дяди, тети, там, по материнской линии, по отцовской линии и так далее, и так далее. Братья, сестры. Родные братья, сестры, двоюродные, троюродные, четвероюродные. Дальше не буду ходить, потому что для людей современного мира это уже не родственники. Даже троюродные. У русских и троюродные, это почти не русские. Где-то в таких маленьких народах, там у них даже семиюродные все. На, дай мне. Он наш. Здесь генеалогическое древо подрублено. Следующее. Отношения между супругами. Наедине. Но это одна часть. Отношения между супругами наедине, когда нет свидетелей, только Кришна. Воздух, ветер, луна, солнце, такие, говорит. Отношения между супругами на людях, при детях, при родственниках, при друзьях. На людях это как бы незнакомые, вообще не знаю, как себя вести. При детях, при родственниках и при друзьях. Очень большая часть. Следующее. Отношение к нации и нации. Расизм. Отношение к цвету кожи. Тут так внешность выглядит. И иногда бывает, допустим, украинцы и русские внешне одинаковые, но они все время друг друга. Это украинцы. Или там хохлы какие-то появляются, да, там, бульбаши. А внешне все похожи. То есть о расе еще нет, о цвете кожи речи нет, но о нации есть, отношение к языкам, культуре и так далее. Отношение к государству и другим государствам. Отношение к правительству и правительству других государств. Смотрите, куда меня понесло. Серьезно, я считаю, что это настолько важно, мы ничего не знаем. И, несомненно, можем сформировать здесь такие шовинистические настроения, избранность какую-то своего движения. Как это говорят, восхвалять свои степени, унижая чужих гор. Знаете, иногда мы попадаем под влияние вот этих окружающей массы и тоже начинаем. Но мы, если мы уж объявили себя более культурными, более знающими, глубже понимающими, то мы, несомненно, должны внести вклад в культуру, оживить эту культуру, а не вступить в ней в сражение, не в войну. Мы не пришли туда воевать с людьми. Мы пришли им показать, чтобы они привлеклись и захотели стать такими же. Чтобы каждый оценил, что это движение принесло неоценимый дар, настолько практично необходимый, практически, как в своей личной жизни, в отношениях со своими женами, с детьми, с родными, с близкими. Тогда это движение становится суперпривлекательным. И вдруг все узнают, что все это исходит из учения Кришны. Вот что нужно людям. Людям не нужны эти философии, там какие-то эти. Они не смогут понять этих высоких вещей, когда эти высокие вещи не работают вот здесь в мире. Как им пользоваться здесь, непосредственно, моей жизни. Вот такими, может быть, у меня не очень хорошие качества. Но как я могу? На самом деле мне это нужно. Как почувствовать необходимость в этом? Дети его пьют, ну что сделать? Смотрите, а оказывается, при изучении философии сознания Кришны и понимании глубины вот этой культурной традиции, можно изменить своих детей, пьющих, принимающих наркотики. Муж, у него там 5 любовниц, жена, которая все время на курорт уезжает, и все там странно, очень радостно оттуда все время возвращается. И так далее. Жадность, похоть, гнев, все связано с этим. Мы в быту постоянно с этим находимся и не знаем, как это все улучшить, как избегать этого, как погасить какие-то очаги агрессии. У нас с родителями отношения, с детьми. Мы здесь поем «Джайратка, Матхала», а у нас с детьми вообще безобразные отношения. Наши дети вот-вот колоться начнут. А мы здесь глаза закатывать будем. И спорить тут, кто тут продвинутый, кто чей последователь. Вы понимаете, да? Мы можем так уйти вообще от... Как бы есть идеализм, да, идеалы какие-то там, есть реализм. И мы можем оторваться от общества, на самом деле. У нас появится свой собственный мирок со своими ценностями. И тогда мы на весь этот мир не будем смотреть со страданием, а будем смотреть с гордостью. Гордостью. Мы думаем, фу, эти корни, фу, эти христиане, фу, эти мусульмане, а эти буддисты вообще демоны. Все демоны, кроме нас. Божественные натуры-то здесь все собрались, а все там демоничные. И как их спасать? Спасать можно только, когда есть какое-то чувство. Вы заметили, по-разному нас спасают. Иногда спасут, что ты думаешь, лучше бы тебя убили. Для чего-то спасти. Иногда люди, они не хотят такого спасения. Они говорят, отстаньте с этим, отойди. Вот мы помним, как в семьях есть такие фразы. Не учите меня жить, помогите материально. Мы там то есть, как-то со своим спасением лезем, а люди, даже наши близкие, дети какие-то, они говорят, отстаньте меня. Они отвергают нашу форму спасения, наш метод спасения. Даже какие-то у нас идеи какие-то, они там вообще не... И появляется конфликт, невзаимопонимание. И мы видим Курукшетра конфликт. Все конфликт. Большой-большой конфликт. Конфликт семьи, конфликт общества, вечный конфликт. Отцы и дети, мы говорим, да, и все это классика вся. Пестрит просто этими конфликтными ситуациями. Мы видим газеты открывают, как в сексуальной жизни стать гармоничным. Каждый раз в какой-то статье написано. Как там эти вот мужчины с мужчинами появляются в статье. Как там женщина, а я люблю женщину. И мы ничего не знаем, как к этому относиться, что это такое, откуда это выскакивает, почему, какие причины, что, почему в наших семьях, поскольку эти люди-то тоже из каких-то семей выходят. Можем мы понимать, они чьи-то сыновья, чьи-то дочери, даже, может быть, уже чьи-то отцы. Все семья, семьей пропитано все. Мы даже говорим «царь», «отец», опять слово «отец», семейные понятия. Семейная терминология. Брат в Боге, сестра в Боге. Опять какое понятие? Семейное. 5 пандавов. Пандавы, семья. 5 пандавов, братья. Они все братья. 5 семейные понятия. Смотрите, как семейная вся эта система, она и держит все эти философские идеи. Если семью убрать, все рассыпется. Как бусы, если взять нитку, отрезать, что произойдет? Они все развалились. Таким образом, варнашрама дхарма, там что-то есть, что соединяет. Все думают, бусы прилеплены каким-то образом, как четкие вот. Но там есть вот эта нить, если ее отрезать, все развалится. Мы видим любую философию. Кришна появляется, у него мама Ишода, Нанда, Махарадж, папа, брат Баларама, да? Сестра Рухини, там, и появляется генеалогическое древо Кришны. Кому он там дядя, кому он сын, кому отец, кому племянник, кому... И пошло. Семья. Семья. Мы с чего начали? быть, не совсем квалифицированно поняли, не знаю, кто как начал, поняли и начали разрушение, атаковать Кеннеди. Естественно, поднимается огромная волна возмущения. Семьи. Люди, получая это знание, стали разводиться. Дети стали страдать от этих семей. Не ешь мясо, не пей там то, ты куда пошел, теперь все поведано и так далее. Начались перекосы, перегрузки какие-то. Ну, это естественно, как все новое, которое не обдумано, все это на голову глупцов свалилось, так сказать, на их несчастье, кстати. Иногда говорят, что знание на счастье как бы валится. Но тут получилось, как бы знание свалилось немножко на несчастье какое-то для многих. Для нас само счастье такое эгоистическое было, что мы избранные, мы такие. Разваливались семьи, почему люди, получив какое-то знание, сами способны исследовать чему-то, стали критиковать своих близких, которые не могли чему-то следовать. На этой почве возникло тысячи конфликтов. Люди развелись. Даже люди разводятся, у которых маленькие дети. Якобы из-за Хари Кришны. Разводятся взрослые люди, якобы из-за Хари Кришны. Что я уже так с таким идиотом жить не буду. Или он говорит, а я с такой женой тоже не могу жить. Она ничего не следует. И возникает конфликт, конфликт, конфликт, конфликт. И все мы используем эту философию для того, чтобы оправдать свои эти поступки. Но мы не можем скрепить ничего. Так почему все разваливается? Потому что что-то отрезает нами. Смотрите, была какая-то вот, на четках, не знаю, счетчик вот висит. Может быть там немного, тут-то куча народа, государства, это что-то такое большое, скрепленное там. А вот наша семья. Жили мы как-то, были скреплены чем-то, не знаю, там деньги внутри там были, или что-то. Знаете, вот как шнур меняет браком. Чтобы без шнура не остаться, вот так делается. Новый одевается сверху старого. И вместе и на старом, и на новом читается гайдри. Эта сила переходит в новый шнур. А старый вы снимаете, выбрасываете. Вы не остались без шнура. Таким образом, люди ничего нового туда не воткнули в семью. Это не перешло в туда, да? Когда мы можем вытянуть что-то, чтобы ничего не развалилось? Когда рядом с ним что-то новое туда сплели, это перешло туда, это можно оторвать и вытащить. Все сохранилось. И еще даже теперь, раньше на чем-то на деньгах, там, на сексе держалось, на том, на сём, но мы прямо туда вместе с этим сексом вплели или все. На чем держались, что мы сейчас еще осуждаем, плели вместе с этим туда это. И тогда можно было вытащить это и выкинуть. А семья что? Сохранилась. Только теперь ее новые узы ее сомкнули. Еще бы даже более крепче, более надежнее. Если там была просто нитка держала какая-то, да? Теперь держит что? Капроновая нитка. Теперь еще сложнее разорвать узы. Что получилось? Мы не вплели еще внутрь, внешне. Начали кричать, что... Это наша семья на чем держит? Ты посмотри, на чем она держится! И мы все рассыпалось. Смотрите, сколько мы. Вы понимаете, о чем я говорю? Все начало рассыпаться. Ничего не вплелось туда. Ну. И видя это, я лично ссылаюсь исключительно на себя. Это уже ваше дело принимать, но я стал сострадать нашему обществу. У меня появилось сильное сострадание. Вот почему я стал проповедовать, в основном, не брахмачарьям, а стал делать эти крупные программы. Кто там в основном? Вы посмотрите. В основном семейные люди. 85% людей, посетивших эту программу, люди с образованием, работающие, имеющие семьи. Семейные люди. То есть наше общество, получается, мы начали проповедовать людям, которые будут все это делать, а это общество было отвергнуто, какие-то избранные. Эти люди оказались вне. Потом, когда они приходят, они видят, что им почему-то никаких посвящений, очень сложно получить посвящение, очень сложно все получить, а им-то получается более сложнее. Им-то сил приходится больше, Потому что там... Тут, да ладно, всего отрезал бы, ладно, тебя тут ничего не беспокоит, как бы, ну, добровольно. А там, там бы и рад отрезать, но совесть мучает, как я брошу мужа теперь. Ну да, может быть, он не совсем продвинутый. Может, как бы свой родненький, все равно какой-то. Так, или жена, ну, что-то она там не соображает, крафик-то там крутит пропеллером. Ну, что сделать, ну, а такая моя жена. Ну, ребятишки мои, ну, курят, ну, подворотни бегают. Ну, я что здесь, что теперь здесь? Перерезать их, что ли, потому что они не вишнаиты. И человек, он встает перед такой, вы понимаете меня, да? Перед такой странной дилеммой. И тут на него сваливается эта чистота. На горе ему на него свалилась чистота. И он начинает с позиции этой чистоты внешней. На него внешне она свалилась, внутри еще нету. Теперь он омывается, ногти подстригает, вкусно пахнет. И любой, кто не подстригает ногти и вкусно не пахнет, для него уже не чистый. Он смотрит с позиции, он начал читать мантру и думает, ну я уже вообще чистейший. Уже если есть какой-то чистейший, то это я. Гордость начинает расти. Вот этот Уцахамая, о чем пишет Вишнава Тикравасупаку. И человек начинает смотреть сверху. Он начинает смотреть сверху. Все. Как только он взглянул на все сверху, с позиции своих достоинств на недостатки других, у него появляется пренебрежение. Он начинает осуждать, пугать, начинает изображать все время из себя, что все это ради кого? Ради духовной жизни, ради Кришны. Но он еще не понимает, что Кришна-то хочет от него. Разве Кришна хочет, чтобы он так себя вел? Где написано, что Кришна хочет так, чтобы человек так себя вел? Нигде. Итак, следующее положение, которое мы будем обсуждать также. Семейные традиции как следствие применения философии в практической жизни. То есть, как восстановить семейные традиции? Будем считать, что их нету. В каких-то семьях какие-то остались. Вот как не ударить по ним, а вплести что-то новое? И естественно, как ненужное какое-то, уберутся старые. Понимаете, да? Какое-то более прочное основа. А не так, как мы отрежем старое, но не вплели еще новое, все раскипится опять. Хоть какие-то традиции будут. Пусть даже неправильные, пусть они там не совсем ведические, или там не совсем такие брахманические, но они хоть как-то нас держали еще вместе. Теперь мы не вплели новые, более лучшие, и уже отрезали старые, рассыпаются. Почтительное отношение к духовным авторитетам, браманам, духовным учителям, к стихиям природы, огонь, воздух, земля и так далее. Это также семейные люди в семье в быту должны давать, практиковать, поддерживать. И так далее. Это как бы первые такие, это основные темы, которые я хотел бы обсуждать с вами. И так далее. Итак, отношения с родителями. Почему я сейчас начал? Почему раньше не начинал? Меня спрашивали. Почему раньше не начинал? Здесь я не начинал раньше только потому, что я считал, что многие еще не чисты. Это бессмысленно, как это помните, в Библии Христос говорит. Бросишь зерно, но не подготовлено, свиньи съедят и невежи потопчут. Почва должна была быть подготовлена, спахана. Вы, если в огороде работаете, вы знаете, что в неподготовленной почве сеять бессмысленно. Так ведь? Не будет ничего, даже если будете поливать, надо землю подготовить. В том месте, там, допустим, в Улан-Удэ, там люди были все настроены на аскетичную жизнь. Их еще семейная жизнь не интересовала. Они все были брахмачариями и такими ярыми противниками грехастых вообще. Поэтому такой большой потребности не было, они были отречены и готовы. Сейчас они выросли. У многих появилась потребность. Понимаете? То есть тоже определенный вид неправильных взаимоотношений, что у них была враждебность по отношению к грехастхаше. Теперь они подросли, стали ощущать изнутри эту потребность и смягчились по отношению к семейным людям. Теперь им можно проповедовать о семейной жизни. Потому что раньше, если бы он проповедовал, они подумали, какую-то майю, раджалпа, на стопу хотят сбить, спасайся от этой проповеди. Что такое? Понимаете, да? И брахмачари раньше, вы этого еще не застали. Как только начинался вопрос о семейной жизни, они вставали демонстративно и уходили. Еще колокольчик. Давайте. То есть грехатское было даже немножко такое оскорбительное. Фу, грехатское. Ты что, решил стать грехаткой? Я помню даже, как один из духовных учителей, сейчас он как отошел от движения, вот он так проповедует. Если у вас нет мозгов, женитесь. Вы представляете, если человек такого высокого уровня сразу дает такой оттенок, что женатые люди – это те, у кого нет мозгов. Прабхупада был женат. То есть, значит, у Прабхупады мозги появились потом. А они все были не женаты, вот эти его ученики, и проповедовали. У кого нет мозгов, женитесь. И, несомненно, они-то, может быть, что-то имели в виду другое, но люди принимали так, как слышали. И формировалось такое представление, что семейные люди – это как бы немножко падшие люди. Грехатцы, даже в русском языке греха. Если там это дом, то здесь греха, как бы грех какой-то. То есть греховодники какие-то, грехатки, даже так смачно говорят. О, грехатка. Понимаете, да? Грехи — это дом. Но в русском языке грехка. Зато мы так сладко произносим слово папа. Что на самом деле что? Грех. Мы говорим чадо. Оболочка. Итак, есть папа и чадо. Есть грех, который дает оболочку. И многие представления наши неуглубленные. Итак, первое, значит. Сейчас я считаю, что вот здесь, сейчас, знаете, там, формировалась какая-то чистота определенная. Почему? Потому что, когда вы говорите, и там не чисто, это не принимается. Просто пустая трата времени. Никого это не интересует, никто не будет слушать. И самое страшное, что даже если будут слушать, никто не будет осознавать важность своей собственной жизни, начать это что-то культивировать. Никто. Поэтому о джапа медитации и о йоге приема пищи вы можете слышать все время. Но об отношениях к отцу с матерью слышать редко удается. Так ведь? Так ведь, да? Редко удается. Но, как результат правильного повторения святого имени и приема пищи, человек очищается. И первое ощущение, когда он очистился на самом деле, как вы думаете, какое ощущение? В нем восстанавливается статус сына. Почему мы говорим «сын Божий»? Да? Как дети, он в первую очередь начинает думать, а как же мои родители? Прохлада Махарадж все время думал об отце с матерью. И когда Хирани Кашипу разорвал его, он сказал, меня ничего не беспокоит, можно тебя попросить об одной еще способ? Отец там, он о ком побеспокоился? Об отце. А матери он не беспокоился, мать выслушала от народа Муни, мать предалась. Он беспокоился об отце. Конфликт был, у матери был конфликт с отцом, у Прохлады с отцом конфликт был, и он беспокоился об отце. Прохлада побеспокоился об отце, вы знаете, да? Он сказал, его спаси, пожалуйста. Он же, видишь, какой. Он все время беспокоился, прославляя святое имя. Ему так было больно, что родной отец в таком положении, и он все время пытался каким-то образом проповедовать. Пытался смиренно себя вести и так далее. Пытался все время спасти его. Смотрите, сын. Прохлада Махарадж – сын. Он не только как бхакта действовал, а как еще как кто. Как сын в таком хорошем смысле, заботящийся об отце, матери. Господь Чайтанья. Смотрите, какие отношения с матерью. Я не знаю, вы какие отношения вы имеете с матерью. Господь Чайтанья, будучи саньяси, приходил к матери. С матерью такие отношения, что она прославилась как Шачимата. По ее просьбе пошел куда-то в другой, будучи саньяси. Смотрите, какой статус матери, как Господь Чайтанья на собственном примере показывает отношения. Как он относился к отцу, как Кришна маленький относится к Нанди Махараджу, к маме Ишоде, к братьям, к сестрам. Семья. Итак, Кришна в Бхагавад-гите говорит, человек должен почитать полубогов, мудрецов, браманов, отца с матерью. Таким образом, Кришна говорит, должен. Кришна установил такой долг. И тот, кто это делает, восполняет долг перед кем, значит? Перед Кришной. Смотрите. И говорится, пока человек полностью не предался, он не должен отказываться от исполнения чего? Долга. Пока он полностью... А что значит полностью? Пока он не саньяси. Саньяси — это обет саньяса, это обет отречения. Принимаешь обет отречения? Ну, тогда, может быть, мы еще посмотрим. Но твои родные и близкие должны быть согласны с тем, что они согласны, что ты примешь саньясу. Представляете, какой закон? Если родные не дают свое подтверждение, и они говорят, да мы пропадем там или что-то еще, и Господь Чайтанья сделал, как он уговаривает мать. Уговаривает мать. Он говорит, мама, в этой жизни и мать, и отец всегда появляются. А возможность служить Кришне так редко. Ты на самом деле думаешь, что я отрекаюсь от тебя? Нет, мам, ради тебя я принимаю саньясу. И он начинает ей проповедовать, какое она благо получит. Что она будет счастлива, что ее сын все-таки стал такой личностью. А если я, мам, не приму саньясу, представляешь, ты будешь не удовлетворяться сама таким сыном. Он начинает ей объяснять, он заботится о ней. И все время с любовью с ней говорит. Все время говорит такой великой проникновенной любовью в диалоге Господа Чайтаньи с мамой. Взаимоотношения Господа Чайтаньи в детстве с отцом. Старший сын Джаганатха Мишри, Вишвампара. Также удивительно. Мама не понимает, немножко осуждает его. Мама осуждает немного. Потому что он от общения, потому что мать, она представляла, что он будет каким-то другим, представление матери. Внуков хочет и так далее. И как отец реагировал на это, как реагировал Господь Чайтанья на это. Итак, великий долг. Если там мы говорим, человек должен поклоняться полубогам, мудрецам, браманам, отцу с матерью, то если мы возьмем в нашем случае, это там уже поклонялись полубогам, мы уже никому не поклонялись, мы можем начать продвигаться туда. С чего? С поклонения. Отец, мать. Значит, начнем с кого? Если оттуда сверху вниз пошло, мы теперь снизу вверх начинаем подниматься. С мамой, с отцом, с браманом. Так, пошли, поехали. Как правильно? Нас говорят, не плюй в воду, там тоже, полубоги. Относись правильно к браманам. Смотрите, отцу с мамой. Если там сверху, вниз, теперь мы внизу оказались. Теперь надо снизу вверх начать подниматься. И это также будет тапасией для греха, для семейных людей. И мое мнение, если вот я лично, я хочу это представить, потому что я представлял уже, они согласны со мной в духовном числе. Если видеть, что в семье налаживается правильная атмосфера, то им тоже так же можно давать посвящение. Сроки они могут свои также сократить. Понимаете, да? Они также срок посвящения, поскольку они внедряют многие вещи в жизнь свою, в общество, они также могут получать раньше посвящение, чем мы раньше ждали, когда они в 3 часа будут вставать. Или когда они будут в храм приходить, ну, каждый день для нашего удовлетворения. Чтобы к нам проявить какое-то уважение. Итак, великий долг перед родителями ничем не отплатить его. Великий долг перед родителями ничем не отплатить. Значит, надо понять, и поется баджана, я получил этот редкий дар человеческой жизни. Кто мне дал здесь среди живых? Отец, мать. Редкий дар. Я не заслужил, мне подарили. И Кришна мне подарил именно через этих родителей. Глупо обсуждать, говорится, качество лодки, которую вам подарили. как их говорят еще в России, дареному коню, мы должны быть, потому что его подарили, уже должны быть благодарны. Что же мы начинаем? Мы начинаем обсуждать. Культура. Не хватает культуры. Итак, великий долг перед родителями ничем не отплатить. Не отплатить, даже если будешь 100 лет носить отца на правом, а мать на левом плече. Невозможно отплатить великий долг, даже если 100 лет будешь купать родителей в ванне с духами днем и ночью. Даже если будешь всячески заботиться о них, как идеальный сын. Даже если посадишь их на трон и окружишь их всевозможной роскошью. Но если сделаешь так, чтобы они поверили в учение Господа, оставили неправильный путь и перешли на правильный, отказались от жадности и стали с радостью делать приношения, то можно оплатить им великий долг. И, может быть, это будет даже больше, чем оплата великого долга. В доме, где дети уважают и любят родителей, живет сам Бог. Это знание? Хорошо, мы можем оправдаться. Теперь мы получили знание какое-то, мы очистились достаточно. Я вот спрашиваю людей, кто помнит, когда он последний раз подошел к своей маме, обнял ее, сказал, мама, у тебя как ты? Даже не представляешь, как я тебя люблю. Просто все годы я не понимал это. Я только сейчас начинаю понимать, мама, как я тебя люблю. Я спросил, кто последний раз, когда это делал, с такими словами, искренне, с пониманием. Я спросил, поднимите руку, кто на этой неделе это делал. Было ни одной руки. Я спросил, поднимите, пожалуйста, руку, кто делал это в прошлом месяце. Ни одной руки. Есть какие-то отношения с родителями? Но вот о чем я спросил? Я говорю, поднимите руку, кто просто в детстве это делал. Все разняли? Все. Все отношения в детстве. В зрелой жизни есть какие-то отношения, есть какие-то похлопывания. Ну вот что, правда, подойти мать, так прижать, сказать, мама, я тебя так люблю. Представляешь, что это такое для матери? Все. Кайф. Мама всегда нам говорила, он зимой-то хорошенький, А мы? Отойди, да перестань ты. Вот все разговоры. Ладно, не обижайся, ну что ты. Нет понимания. Мама мне должна сидеть с моими детьми. Мама, ты что, не? Ты мне мать или кто? Смотрите, потребительское, все время потребительские взаимоотношения. С самого начала, кстати. С отцом то же самое. Ой-ой, иди телевизор смотри. Иди. Ты что мне купил? И так далее. Я не буду даже сейчас говорить, какие у нас отношения с родителями. И наши дети, видя наше собственное поведение по отношению к своим родителям, это становится традицией. А на человека действует традиция. На него не действует болтовня, на него действует поведение. Это традиция, традиционное поведение и умонастроение. В традиции выражается поведение и умонастроение, этический нравственный статус. И ребенок, он четко улавливает эту традицию. Традиция непочтительно относиться к матери с отцом, традиция потребительски рассматривать их и традиция постоянно их осуждать, постоянно их критиковать. Вот традиция, пожалуйста. Значит, что нужно? Вплести туда другую традицию, начать вплетать. Итак, конечно, хорошо бы даже было детям это слушать. Вот мое мнение. Ваши дети приходили на это. Я тебя сейчас накажу. Мама еще да с палочкой бегает там за ним. Чемпионатка Миша, я сейчас его плетку берет, всыплю. Пожалеешь плетку, потеряешь детку. И он это принимает. Почему бы нет? Это мой папа, он имеет полное право. Это моя мама, она имеет полное право. А я вот никаких прав не имею, кроме каких. У меня есть право исполнять свой долг перед ними. Смотрите, как рождается чувство долга. У нас не было никогда чувства благодарности к родителям. Поэтому мы из страха что-то для них делали. Или, вы помните, да, я рассказывал, Пхая – страх, Аша – надежды материальные, Картавья Будха – это долг, исходящий из чувства благодарности, и Рага – из любви. Это все духовные уровни, но они также трансформируются и здесь. Они также трансформируются в нашей жизни. Мы им подчиняемся либо из страха, либо когда они что-то нам, что дашь, да? А чувство долга и благодарности, за что им благодарны? Кто они такие? Тебя просили, чтобы ты меня рожала? Это надо дети говорить. Кто тебя просил, чтобы ты меня рожала? А? Ты вообще какой имеешь право? То есть мы абсолютно не квалифицируем, мы не понимаем, что мы вымаливаем. Живое существо молит Господа получить рождение. Молит единственной награды. Награды, оно даже не имеет шанса. Оно молит. То есть оно выклянчивает у него. То есть оно не заслужило ничего. И оно клянчит. И когда вот это клянчение искреннее, да, вот такое уже все. Ну, Кришна так, ну, может быть, правда, он искренний. Ну ладно. И дает. Он хочет проявить это чувство благодарности. Но человек благодарен становится тогда, когда получает знание, точное знание. Так вот, это точное знание. Мы должны быть благодарны нашим родителям. Какие бы они что не были. Какие бы они не были. Значит, наше сердце очистилось. Значит, мы на самом деле приняли ведические какие-то. Дхарма – это не философия. Дхарма приходит не как вот болтовня. Дхарма приходит как поведение. Если сын стал преданным, он приходит с поведением к родителям, а не с философией. С философией он приходит к другим людям, а к родителям он приходит с поведением, с почтением, с великой благодарностью, великого долга. А? Дочь приходит как преданная, возвращается в семью с чувством благодарности. И тогда родители, несомненно, примут эту философию. Скажут, ничего себе. Так тебя никто это... Это что, ваш это... Брабхупада ваш там, это что ли, это все вас научили? Ну, люди так говорят, вы знаете. Это что, это Кришна, что ли, так учит? Но нас обвиняют совершенно в другом. В противоположном. Мы не понимаем философии, которую сами получили. Что она вот к чему приводит. А у нас может начаться другое что-то по отношению к этому. И мы цитируем, теперь мы предались, никому ничего не должны, ни полубогам, ни родцу с матерью, никому, ничего не... Мы предались. Кто предался? Руку, поднимите руку, кто предался. Я быстро вас сейчас переубеждать. Я вам приведу 133 доказательства. Там говорится полностью только предался. Когда человек полностью, безраздельно предался, а то есть, что это означает? Занят чистым преданным служением. Вот он там, может быть, что-то не должен. Может быть. Однако Господь Чайтанья и другие остальные, Шривас, Ачари там, они очень хорошо относились к своим родителям. Так хорошо, что и Кришна был так доволен. Один из Госвами попортил отношения со семьей из-за Хари Кришны, из-за Господа Чайтанья, из-за его учения. Они стали такое давление на него оказывать. Безобразие. Да этот Господь Чайтанья, разрушитель семейных традиций. Они стали говорить, а он-то, кто? Да вы демоны, раз такое говорите. Конфликт. От чего? От неправильного поведения самого последователя. Господь Чайтанья не разрушитель семейных традиций. Господь Чайтанья восстановитель всех традиций. Он пришел. Яда-яда хитхармася, гланит бавати барата, абхюттанама тармася, тадатманам сридямняха. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. А мы здесь говорим, когда в семье господствует безверие, безбожье. О, Кришна, женщина этой семьи развращает, все наоборот разламывается. Он пришел всех наоборот объединить. На основе чего? На основе веры. На основе веры. Как этот один из госпожи, не буду говорить, эти истории вы прочитаете. И он прибежал к Господу читания, говорит, меня там вообще они уже, они так всех критикуют, преданных, вообще плохо относятся к тебе, вы демоны, разреши отречься от них. Господь читания на него посмотрел, сказал, нет, возвращайся домой и веди себя, как настоящий сын. Может быть, тебе покажется, что ты как материалист, иди и веди себя как сын, все от них принимай и почтительно относись к ним. И посмотрим. И поскольку он так серьезно относился к Господу Чайтанья, он подумал, да, для меня это пассия, но раз мне сказал Господь, я сделаю. Он пошел и стал вести себя как сын. Стал слушать себя, родителей, что-то. Перестал орать им там про Гари Кришну, стал помогать им. Почти превратился в полного материалиста с виду. Но чьи указания он исполнял? Это была духовная деятельность. Он хотел через это удовлетворить Господа Чайтанью. И родители сказали, похоже, так здорово все. Наш сын бросил этого какого-то человека, там какое-то Чайтанья ходит. Он на него все ссылался и все разваливалось. Теперь он на него не ссылается, все крепко. И они перестали его доставать. И он стал встречаться с Господом Чайтанью. Потом он постепенно, когда восстановил правильные отношения, они сказали, а кто тебя это мучает? Он сказал, да это я неправильно понял Господа Чайтанья. Он меня так отругал за то, что я так к вам относился. И он приказал мне вот так к вам относиться. И они сказали, да? И их мнение о Господе Чайтанье что? Изменилось. И у них появилось желание увидеть Господа Чайтанью. У них появилась благодарность за сына. Смотрите, у них появилось чувство благодарности, чувство долга перед Господом Чайтанья. Господь Чайтанья сказал, вы мне ничего не должны. Но если вы хотите как-то меня отблагодарить, что? Повторяйте, пожалуйста. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Только и всего, сказал, да, и постарайтесь постоянно поспевать. Это такое удивительное. Вот. Эти имена, они даруют нам все. Да, какой прекрасный человек. Ничего не против, ни денег, ничего. Повторяйте, Господи Кришна. И чувство долга перед ним осталось. Смотрите, как может быть совершенно по-другому все выстроено во взаимоотношениях с обществом, с родными. Если общество видит нас совершенно другими людьми, такими уважительными и почтительными, общество говорит, а кто это? Там уже потрясено, оно говорит, кто это вас так учит? Мы же это читали, так Христос себя вел, так в Библии там, так себя вели вообще великие святые. Что такое-то? Вы, кто вас учит-то? Мы вас всяко разно оскорбляем, а вы нас прославляете. Мы вас так, и вы к нам так. Все нам прощать. Да, так учит. И у людей появляется чувство чего? Благодарность. Что преданные сделали столько для них, даже невзирая на их всякие недостатки и все остальное. И у людей появляется чувство желания как-то отблагодарить. Отблагодарить, отблагодарить. Итак, семья. Коснемся теперь этой проблемы. Первое, значит, это взаимоотношения с родными. Я думаю, я немножко остановлюсь, я буду каждый раз эту тему все равно поднимать, и это как бы слоями. Теперь я думаю, что у вас достаточно чистоты, чтобы принять это. Это так, что надо начать вплетать свои отношения, некогда даже может быть разрушенные. Надо начать даже на новую, взять новые нити, собирать эти бусы. Собирать. Но они могут не понять нас и не собраться на эту нить. Поэтому, по крайней мере, возьмите старую даже нить. Свяжите их старым, тем, что, на что они готовы. А потом, после этого, вплетите что? Новую. Возьмите то, на чем они хотели бы с вами. Вплетите, соберите эту семью. и потом аккуратно, войдя как иголочка, а не как плуг. Летите и как-нибудь так невзначай отрежьте старую. И это новое будет еще крепче, чем та старая. И они тащутся. Следующий вопрос. Женщин. Следующая тема, которая, может быть, стоило бы затронуть. Отношение к женщинам как объект некого порабощения, что-то такое, знаете. Порабощенные женщины Востока. Я помню, это поднимался вопрос при советской власти, особенно оттуда это исходило. Порабощенные женщины, так сказать, что женщин поработили. Можно просто так кричать, и женщины начнут думать, что их поработили. Самое главное, лозунг такой крикнуть. Понимаете, да? Порабощенные женщины, женщины поработились, все такое. И женщины начинают... Почему они сделали так? Они понимали, что на женщинах держится много. Мужчина становится мужественным. Почему? Мужество само. О ком беспокоится Арджун? О женщинах, детях, стариках. Вся основа культуры – защита браманов, коров, целомудрие женщин. Не целомудренных женщин защищают только. О, ты не целомудренных, тебя защищать не будет. Так, целомудренных, ну, какой-нибудь кабинет надо медицинский. И сразу ты защищаешь. Потому что у людей сразу представление о целомудрии даже такое. Внешнее. Это оскорбительно, потому что человек не понимает статус женщины. Защита целомудрия женщин, защита детей и защита стариков. Старики, не знаю, какая драгоценность, как браманы. И все мы с вами до одного станем стариками. И если мы также не позаботимся о стариках, и это не войдет в традицию, мы с вами хлебнем то же самое. Пошел вон, да заткнись, да кто ты такой? Да мы пошли от тебя в новую религиозную систему, да мы пошли на киртинг. Кто ты такой вообще? Сиди! Голос! Просто появятся дома престарелых, новые какие-то, или что-то еще. Не будет ничего. Потому что будет такая традиция, которую дети увидят от нас. Все это надо восстанавливать. Восстанавливать. Общество должно быть восстановлено. И Прабхупада говорит нам семь целей, и первая цель – систематическое распространение духовного знания и обучение людей практике духовной жизни для восстановления в обществе истинных ценностей и восстановления мира во всем мире. Смотрите, какая первая самая такая задача. Прабхупада говорит нам, это наше общество было для этого создано. А люди вот там, они нас так не воспринимают, что мы хотим восстановить мир во всем мире. Они нас немножко по-другому воспринимают. Что мы немножко, как вот эти вот, весь мир насилия мы разрушим до основания. Кроме нас никого не останется. А затем мы наш, мы новый мир построим. И кто был никем, да, тот всем станет, понимаете? То есть какой-то... И люди, они... Это настроение вот наше. Мы же воспитались, вот эти 70 лет вот эти, да? Мы-то думаем, они никак на нас не отразились. Как вы думаете, отразились, нет? Мы просто этого не видим, но тот, кто имеет видение, он видит в нас это. Извиняюсь за выражение, наша организация здесь, в России, она не избежала этих проблем. Что мы, не заметив этого в себе, так начали действовать. То есть отрезать эти нити, не вплетя еще что, новые. А потом со своей нитью пришли, а на нее никто насаживаться не хочет. И мы их объявили кем? Демонами. Сначала мы отрезали, а все рассыпалось. Ничего, мы вас соберем на новую нить. Но никто, можно коня, говорится, подвести к водопою, но нельзя заставить коня что? Пить. Прабхупада любил это выражение. И сейчас мы думаем, я лично думаю о том. Это наверняка все думают об этом. Что надо что сделать. Хотя бы на старой основе всех собрать и начать вплетать новую ниточку, аккуратно. И потом, когда все будет вплетено, завязано хорошенько, аккуратно ее вторую отрезать и вытащить. Потому что при определенном давлении, когда все на нити держится, нить рвется, все рассыпется. Когда мы сплетем туда другую нить, когда окажется это давление, тогда они оценят, что было сплетено. При трудностях ничего не будет рассыпаться. И тогда они по достоинству оценят то, что было вплетено взамен старого. Мало того, что сохранилось, то еще так окрепло. И они увидят преимущество этой новой нити, когда придут трудности. Понимаете, да? Когда придут трудности. Потому что все-то в основном рассыпается. Когда приходят трудности, пока все нормально, все держится на этих нитках. Но когда приходят трудности, все это... И... Так? Несомненно, так. Итак, женщина. Женщина – это значит мать, сестра, бабушка, жена, извиняюсь за выражение, любовница. Вот куда вы ни... Ну, куда ни денетесь, все равно это так. Пусть может быть близкая любовница, дальняя любовница. Всегда женщина, мужчинам женщины нравятся. Вот хоть как вы их там из себя изображаете, что-то... Вообще, мое мнение, что если женщина не нравится кому-то, он больной. Значит, ему нравится. Понимаете? Но это естественно, женщина, чтобы нравилась, это естественно для мужчины. Женщина должна нравиться, как кто должен нравиться? Куры, что ли? Раз на курице женился, и это уже, так сказать, извиняюсь за выражение, называется зоофилия. И так далее. Я не буду объяснять это, я думаю, взрослые люди понимаете, что это естественно, как это женщина может не нравиться. Как это к женщине что-то не чувствовать, какое-то чувство. Это нормально, просто надо правильно это делать. Нужно, за этим должно стоять знание. Знание помогает нам правильно использовать это чувство. Потому что если есть чувство, но неправильно использовать, оно принесет страдания. Если есть это чувство, если мы его правильно используем, оно что принесет? Счастье. Оно принесет нам счастье. А мы все стремимся к счастью. Это потребность души быть счастливой. И материальной, и духовной. Поэтому, когда мы не духовны, у нас нет духовного счастья. Мы пытаемся это искусственно создать через что? Материальное счастье. Ты знаете, как я все время шутил, помните, говорил, что? Золотая цепь на дубе том. Вот если человек дуб, то у него такая очень золотая цепь большая бывает. Как бы что-то восполняется, понимаете, да? Одно другим пытаются восполнить. Роскошь, как бы как результат чего-то отсутствия. Да? И вот, а поскольку какое-то неудовлетворение, а человек не знает, он этим гребет, и думает, ну когда счастье-то придет? И все так, вроде, ага, раз опять обман, он думает, может мало просто? Просто опять, что-то маловато, что ли? И у него вся жизнь проходит, он думает, что в этом он не знает, в чем истинное счастье. Итак, вернемся к этому аспекту женщин. Не аспекту, вернее. К этой природе, будем так больше говорить. Природному аспекту, материальному, в материальном мире. Женщина — это форма тела. Женщина — мужчина. Карма. Что же Чинаги Пандит говорит об этом? Еще раз напомню, я знаю наизусть это, но просто так авторитетно. Когда вы держите книжку, и это читаете, у всех, да, верим, по книжке говорим. Серьезно, я книжку принес только для этого, я наизусть это знаю. Но поскольку память несовершенна, что-нибудь брякну не то, это все запишется вот на эту штучку, отправится куда-нибудь там опять. Там меня поймают за язык, очень долго будет мой язык, так сказать, резать на разные куски. Потом мне пришлют вывеску. Идиот. Или что-то еще. Вы разочаруетесь, подумайте, ой, а он нам, тут а мы-то, ой. Поэтому я не хочу, чтобы вы были разочарованы. Особенно в знании. Итак, что же говорит Чинаги Пандит? Женщины в два раза голоднее, в четыре раза пугливее, в шесть раз нахальнее и в 8 раз похотливее, чем мужчины. Сейчас женщины заулыбались. Мужчины, так они почувствовали свое превосходство. Почему? Кришна в Бхагавад-гите говорит, понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти и понимание в гуне благости. Я сейчас вам попытаюсь дать толкование, попытаюсь, в гуне благости. Чтобы попытаться толковать в гуне благости, сердце должно быть умиротворенным и попытаться правильно рассмотреть. Увидеть благо. Не увидеть, как хочется. И не увидеть, а увидеть пользу. В чем же там суть? Там оскорбление или там на самом деле защита? Потребность, то есть женщина, вот вы можете, слушайте интонацию голоса. Женщина в два раза голоднее. В четыре раза пугливее. В шесть раз нахальней. И в восемь раз похотливей мужчины. Что прозвучало? Какой вы получили вот ощущение? Дискриминацию ощутили? Ощутили унижение. Значит, чинаки пандит кто? Смотрите, так мы подставили кого? Не себя, а мы говорим, а что я-то? И у людей, вот помните, я о семье рассказывал, так же у людей сформировалось отношение к Господу Чайтани. Так же у людей формируется отношение к Шриле Прабхупаде, к нашему движению. От нас, из-за нас, что мы цитируем вроде. Но такие ставим ударения, такие оттенки, потому что сами не находимся в гуне благости. Теперь вы слушаете то же самое. Женщина. Женщина. В два раза сквозь. В шесть раз пугливее. Восемь раз нахальней. И восемь раз похотливее. Что это такое? Такое, вроде какое-то жалость появляется к женщине. Но опять, как к низшему живому существу. Хочется ее как-то обучать сразу, научить ее, накормить, защитить, что-то запретить, да? И как бы ругать. И что же там? Мы говорим, защита женщин. Как можно женщину защищать, если она в два раза голоднее? Вот само чувство защитить ее появится, нет? Если она в два раза голоднее. Четыре раза вообще все боится нам супа. Это нахальные вообще не должны. Шесть раз нахальные. Уже я какой нахал. Шесть раз нахальные. Похоти-то, ну это вообще неверность, вообще-то. Даже самого желания защитить не появится, так ведь? Смотрите, само желание отбивается начисто. Убить охота сразу какой. И наши мужчины, вдохновленные, они там. Законать надо такую. Все жрешь. Любое слово. А нахалка, а? Че боишься все? Всех боишься. Да? Куда лыжи намылила опять? Восемь раз помазала лицо. А это же наша мать. У нашей мамы, если мы читаем это, мы по отношению к нашей маме. Конечно, по отношению к тем женам, которые нас не слушаются, сестры, с которыми мы не можем найти общий язык, и с теми, кого мы хотим приручить. Это так звучит. А вот представьте, я свою мать люблю, не знаю какую. Я каждый день по пять, по шесть раз подхожу ее обнимаю. И говорю ей такие хорошие слова. И у меня потребность в этом. Что я понял свой долг перед ней. Тогда, много лет назад, к отцу, я мать стал любить благодаря вот этим учениям так сильно. Я вообще таким тебя негодяем ощутил, во-первых, по отношению к своей матери. Такая потребность появилась долгом какой-то отплачивать. И как результат этого, они повторяют 16 кругов джапы сами. Я никогда им не проповедовал. Читают книги, восхищаются Шрилой Прабхупадой, за наше движение так болеют и так далее, и так далее. А уж врачи, хирурги, это самые отъявленные материалисты на самом деле. всегда говорили, что есть какие-то материалисты, это врачи-хирурги, потому что души нет для них, там отрезают все, ничего нет, никаких каналов, никакого тонкого тела, разрежь, ничего нет. Поэтому я рассказывал, как отец гнойной хирургии, воин Ясинецкий такой был, как он ушел в лоно церкви, это для мира это было событие. Это учебник хирурга, гнойной хирургии, это воин Ясинецкий. И он стал богословом. Для людей был это шок. По-нашему это шок. Итак, что же мы можем понять из этого? Женщина в два раза голоднее. Это не значит, что она в два раза больше ест. Мужики едят вообще иногда. Она не ест больше. Ей тяжелее в два раза испытывать чувство голода. Быстрее приходит чувство голода. И поэтому она может немножечко что-то скушать, чтобы утолить это чувство голода. Мужчина может весь день не есть, но потом сесть, есть, есть, есть, есть. Как оно есть, короче говоря. То есть понять чувство голода. Само чувство голода тяжелое. То есть, когда там немножко как бы огонь такой определенный ум, чувство голода само быстрее приходит. И это не выражается в обжорстве. А в желании, ну что-то там, что-то такое. Она может там печенюшку взять, пару печенюшек съесть, попить там с чем-то и все. Поэтому человек не может понять. Вот представьте, у вас ребенок. Вы думаете, чтобы ребенок не голодал? Почему? Потому что ребенок быстро голодным становится. И вы всегда спрашиваете, ну что, может, что-нибудь скушаешь? И детям всегда что-то дают. Вы заметили? Почему? Никто не хочет допустить, чтобы ребенок голодал. Почему? Потому что все знают, что у ребенка повышенная эта активность. И поэтому ребенок быстрее голодает. У него такой ум, он все еще. И говорится, женщины как? Дети. Таким образом, это защита, чтобы женщины не голодали. Нельзя допускать, чтобы женщины были голодные. И суть не в количестве продуктов. Не в количестве. А в том, чтобы у них такая природа. Чувство голода тяжелее переносится, быстрее чувство голода приходит. И все. Следующее. В 4 раза пугливее. Такова физиология. Они физически не сильные. Раз. Их потенции, они очень нежные, очень чувствительные. Поэтому вот эти все в мире, вот эти все наши какие-то такие жесткие вещи, они пугают. Пугают. И женщина на самом деле в 4 раза себя чувствует незащищеннее, чем мужчина. От этого она и пугливая такая. То есть в 4 раза незащищеннее. Как ребенок ему так, и плакать начинает сразу. У нас же какой рождается? Запугать его нас нет, что ли? Мы всегда говорим, прекратите, здесь же дети, что вы такие фильмы показываете детям, такие вещи не говорите при детях, так себя не ведите при детях. А когда родители ругаются, дети плакают, значит, страшно, им страшно. Так и женщина, она должна быть помещена в ту среду, где ей не оказывают. Она боится, она более хрупкая, психологически хрупкая, более нежная, поэтому на нее оказывают очень сильное воздействие. И когда женщина не получает защиту, вот эти два голодные, и 4 пугливые соединяются, 6 нахальные. Она начинает защищаться сама. Вот откуда у них 6 нахаль. 6 раз нахальные. Потому что никто не понимает, почему у меня такой природа. Что я не защищена. И женщина начинает что? Сама лезть. Посмотрите, в любом обществе, любая очередь, кто там наглеет? Кто лезет куда? А? Женщина. Факт. Почему? Такова защита. Они не защищены. И пытаются, что вот этим, как бы, вот этим искусственным нахальством, это все напускное. И любая нахальная женщина, это женщина в меньшей степени защищенная. Никто меня в этом не переубедит. Защитите ее. И она перестанет быть такой нахальной. Это там сумел. Что же... 8 раз похотливее. Поскольку женщина слабее в этих отношениях, вот я и говорю, золотая цепь на дубе, то от слабости она начинает все восполнять. Где? На своем теле. Губы красит. Ой, и тут такая. Встает бегудюшки, всякие, ну, украшения, кольца. Украшает. Почему украшает? Что? Есть комплекс какой-то. У мужчины есть чем это восполнить. Сила физическая, то, все там. Поэтому он особо не украшает себя. А женщина что? Украшает. Хочет обратить на себя внимание. Она думает, что она такая, никому не нужна. Поэтому всегда любит чувствовать себя уверенно. И когда она чувствует, что ей все привлекаются... Почему? Она мать, потому что. А чтобы получить ребенка, нужно привлечь. Надо привлечь мужчину. Чтобы оставаться уверенной, нужно кого-то соблазнять. Она так думает. Почему? Потому что она опять не защищена и не обучена. Она не воспитана и не защищена еще, к тому же. И еще не обучена. И так женщины начинают стремиться к чему? Они становятся похотливыми и нахальными, и все. Никто не замечает, что они пугливы и что у них такая... Все видят их нахальными и похотливыми. И рождается такое вот отношение к женщине дискриминационное. Потому что никто не разобрал истинное понимание природы женщины. И Прабхупада говорит, мужчины их обманывают. А женщины очень легковерные. Он говорит, у них не так, они как маленькие же, а маленького же человека как легко обмануть? Ребенка. Легко обмануть, как вы думаете? Легко. Так и женщина. Ей наговорят там, наговорят, что-то из себя изобразят. Она-то думает, что правда. Она-то думает, правда. Как ребенок думает, что правда. И привлекается. Я подарю тебе вот ту звезду. Но только ребенок может поверить, что ты там что-то где-то достанешь и звезду дашь. И он тебе говорит, вот тебе сковорода, звезда. Вот тебе, так сказать, тряпка, звезда, со звездой. И чем кормят ее? Байками. Вот, быстрого приготовления. Только кипяточком заливаешь, и все. И можно одевать. Итак, кризис. Кризис мужчин, кризис обучения мужчин, кризис обучения женщин. А женщины – богатство общества. Богатство общества, потому что мать. О, сын Кунти! А? Каунтея. О, потомок Бхара! Ты как там, через женщин все появляются, через мужчину и женщину. Женщина очень важна. Сами мужчины не могут рожать. Чтобы дать кому-то рождение, даже если вы носитель чего-то, вам нужна женщина. Нужна женщина. Здесь, по крайней мере, это так. Нужна женская потенция. Итак, что еще о женщинах не знаем? Дальше он говорит. Я не буду это разбирать. Тот, чей сын послушен ему, чья жена ведет себя в согласии с его желаниями, и кто доволен своим богатством, имеет рай здесь, на земле. Только те действительно сыновья, кто предан своему отцу. Только тот отец, кто поддерживает своих сыновей знанием и поведением. Тот действительно друг, в ком ты можешь быть уверен. И только та действительно жена, в чьей компании муж чувствует себя удовлетворенным и умиротворенным. Тоже удивительно. Значит, я не буду брать те высшие аспекты, поскольку все это остальное мы потом разберем. Почему же от нас, меня очень часто спрашивают женщины, муж пьет, у мужа любовницы, муж, там, какие-то друзья у него, никакого внимания, ничего. Женщины не обучены. Как создать для мужа что? Удовлетворенным и умиротворенным. Женщина настроена, что она должна быть удовлетворенной и умиротворенной. Муж должен это сделать. Однако в знаниях говорится, что Прабхупада описывает в Шримад-Бхагаватам. Там прямо стихи есть, где Кришна говорит об этом, где есть, где, что ложное эго мужчин очень специфично. Они всегда хотят господствовать. И если женщина этого не понимает и пытается сравняться с ним, а еще лучше его сделать ниже, то такая семья будет разрушена. Если по форме она будет сохранена, по сути она будет что? разрушена. По форме она может даже сохраняться, по сути она будет разрушена. Ко мне приходят сотни писем, где люди просят у меня: Лакшми Нараяна, пожалуйста, объясните, муж пьет, что делать? Хочу бросить его. А вот слушала какие-то ваши лекции, что это не очень хорошо, что делать, а как помочь? Там, у мужа любовница, или муж пишет, жена вообще, ну, никакие ворота, так сказать, так себя ведет, что я уже не знаю. Бывает как бы обоюдная проблема. У одних жены такие, а у других мужья такие. И люди страдают, они привязаны, какая-то в прошлом была привязанность, то, что мы называем любовью даже, да, было. Что-то соединяло хорошее, светлое, какие-то надежды питали. И еще то самое главное, все беспокоятся о детях. Что каждый хочет уже ради детей сохранить что-то. И последнюю эту веревочку цепляет. И хотят все волшебства. Что вы сказали какой-то такой звук, звуковую вибрацию, и вы им пишете, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Нет, они этого не примут. Что же нужно? Людям нужно понять, что они должны заняться самовоспитанием. Самовоспитание. Что это такое? Прабхупада описывает ложное эго мужчины, как желающего господствовать. И что женщина, позволяя господствовать мужчине определенным образом, не просто позволяя, давай господствуй, определенным образом может развить в нем все лучшие качества мужчины. Он может прямо при женщине, это на самом деле, и стать настоящим мужчиной. Без женщины он как раз настоящим мужчиной, ему стать сложнее. Поэтому, чтобы стать настоящим мужчиной, в его жизни должна была участвовать либо мать, либо сестра, либо жена, либо любовница какая-то. О, смотрите, вы поняли? Поэтому одни пацаны все время к мамам бегут, другие мужчины все время бегут к любовницам, третьи бегут к сестрам и так далее, но не к женам. В чем проблема? Женщина не знает, не понимает. Никогда ее никто не учил в собственной семье, никого, ни в институтах, нигде никого не обучали. Сейчас вы возьмите любые книги, там что-то, они не учитывают, они не знают. И они там говорят, и сексуально пытаются, да, дать нам как сексуально мужика, хоп, отвить. Или как мужчина должен улучшить свою сексуальную потенцию и обвить женщину, чтобы она никуда не бегала. И смотрите, появляются магазины. Чуть ли не под вывеской «Счастливая семья». Вот в чем счастливая семья оказывается. И люди-то по глупости, не имея образования, обучения, они начинают думать, что да. Появляется порнография, секс, чтобы сохранить семьи. Да? На основе чего? На сексе. И все стали думать. Хороший секс – основа семьи. Смотрите, там были религиозные традиции основы семьи, а теперь основа хорошей жизни – что? Вы понимаете, о чем я говорю? Деградация какая. Все выхолощено. И люди, они ничего другого нового не слышат, не понимают, никто им не объясняет. И они вынуждены что? Принять это. Они вынуждены это принять. Государство даже вынуждено это принять. И узаконить такие магазины, такую деятельность и все остальное. Узаконить. Почему? Традиции уничтожены. Традиции. В семьях уничтожено знание. Такое религиозные традиции. Веры нету. Поэтому можем понять, что Христос все время говорит. И одну только фразу. Какую? Где вера ваша? Где вера ваша? Итак, следующий момент, о котором мы хотим сказать, это поговорить. Женщина. Женщина как мать, женщина как жена, женщина как сестра. Те родители, которые не обучают своих сыновей, это их враги, ибо невежественные сыновья в общественном собрании, подобный журавлю среди людей. Многие плохие привычки развиваются через вседозволенность, а многие хорошие – через наказание. Поэтому бейте своих сыновей, а также своих учеников. Никогда не потакайте им. Пощадишь плетку – испортишь детку. тоже надо правильно понять это. Но чтобы правильно понять это, нужно обязательно обучить женщин, имеющих семью, особенно тех, которые еще не имеют или хотят, и также мужчинам, поэтому есть два ашрама, брахмачари ашрам и грихастха ашрам. Подготовленное сердце, подготовленная почва, подготовленный ум дать сюда информацию, дать знания и показать преимущества, почему так надо действовать. Следующий вопрос к этому хочу также почитать. Есть четыре типа женщин. Женщины первого типа сердятся из-за пустяков. Они капризны, жадны, завидуют чужому счастью и не делают приношений. Очень часто можно слышать, как в семьях жена все время говорит, потакает мужа. Вот они-то, знаешь, купили дачу. Вот, а ты знаешь, сколько зарабатывает вот у Вальки-то? А? Ой, а Клавке-то такую шубу муж купил. Она еще не говорит, а ты? Она просто говорит с таким восхищением. И мужчина начинает ломаться. Сломалась. Следующее. Мужчина начинает видеть женщину, подстригающую ногти, ухаживающую, выдавливающую прыщики, какие-то мозоли срежающие, в бигудях, дурно пахнущую, утром там изо рта воняет и все остальное. Это также начинает влиять. Потому что женщина, когда он ее видел, он не привлекся, когда она подстригала ногти. Женщины привлекаются в основном, когда она в полной экипировке была. Так ведь? Такая шла. Попробуйте, вот в таких трикушках, с бигудями, с запахом изо рта, вот как вот выйдите и попробуйте в ресторан так сходить. Попробуйте так сходить в галерею, попробуйте на день рождения кому-то прийти. Вообще, попробуйте так ходить на работу и мечтайте, что вас кто-то возьмет замуж. Значит, чем привлекся мужчина? Чего оденьтесь в такое тряпье, как вот перед мужем обычно ходит? А как друг приходит мужчины? Ой, так так расфуфырится. Такие слова говорит женщина. Так себя вести. Только вышел, дверь, до свидания. Ой, ну чё ты, пойду. И мужчина, он начинает другую сторону жизни познавать. Тоже так же. А поскольку у мужчины эго, для него женщина цветочек. Вы представляете, срываете цветочек, нюхаете, потом пахнет. То есть глазами одну, а вы... Или ногти там, у цветка вместо лепестков ногти такие грязные. Противоречие. Женщин... Почему женщины цветы? Потому что между женщинами и цветами есть какая-то схожесть, да? Внутрь. Мужчина так воспринимает женщину, поэтому когда женщина с цветами, это как бы вплетение в букет, тоже цветочек. Ребенок с цветами, женщина с цветами и старик в гробу в цветах. Мы не задумываемся часто, не задумываемся, и женщины не обучены. Они знают, что запах... И ведическая традиция, есть целая наука, украшение тела женщин. Женщин обучали, как украшения одевать, какие украшения, для какого типа ума мужчин и так далее. Женщин обучали, какие запахи, науку запаха. Она не так, что вытаскивает там всю парфюмерию, нюхай, что нравится, то будешь нюхать. Нет, она улавливает. Какой-то раз запах, говорит, ну как, или смотрит, как муж.